Анафема. Свобода воли. Том 5. Пролог. День 74. Война – страшная штука, жуткая, пугающая настолько, что люди сразу начинают прилагать сверхусилия для развития своей цивилизации просто, чтобы выжить в каждой новой войне. Войны убивали нас, разрушали наши страны, истребляли целые народы и в то же время толкали все человечество вверх, к вершинам развития все тех же цивилизаций. Но так происходило, только если это были честные войны, когда есть явный враг и у вас обоих примерно равные шансы. Ты видишь врага, учишься у него, стараешься превзойти и в итоге превосходишь самого себя, чтобы этого врага победить. Таковы законы развития человечества. Но что делать, если враг неведом, невидим, неосязаем? Ты не можешь превзойти его, не можешь защититься, и умираешь даже не на полях сражений, а просто где придется. В своей постели, в канаве у дороги, в машине, в больнице, на руках своей уже мертвой матери, или просто посреди саванны, потеряв всех родных в долгом переходе. Все это и случилось с Ближним Востоком, со всеми ними, Сирией, Ираком, Ливаном, Афганистаном, Пакистаном, Египтом, Саудовской Аравией и многими другими. Испугавшись стремительно растущей численности их населения, устойчивости их религиозных традиций, мешавших зарабатывать деньги на наркотиках и переработке эмбрионов, да и вообще устав от засилия арабов в Европе и обеих Америках, неведомые никому злодеи начали их банально травить, создавая болезни, чувствительные к определенному генотипу. Они с каждым разом убивали все больше и больше арабов. За 30 лет эпидемии успело прокатиться около 7 масштабных волн истребления, по разным подсчетам убив в итоге около миллиарда арабов по всему миру. И ладно бы только болезни, но люди бы не были людьми, не попытайся воспользоваться даже таким гнилым преимуществом. Ведь когда твой сосед, с которым ты столетиями режешься за каждый километр территории, вдруг сильно ослабевает, грех не воспользоваться ситуацией. Так что болезни и эпидемии в эти 30-летия сопровождались еще и масштабными войнами всех со всеми, что погрузило Ближний Восток и часть Африки в сущий хаос, из-за чего число беженцев и переселенцев в соседние регионы возросло еще больше. Началось новое великое переселение народов в Азию, в Европу, в Австралию, в обе Америки и даже в Россию. Миллионы людей бежали по всему миру лишь бы спастись, буквально выдавливая некоторые народы с обжитых мест, что приводило к еще большему количеству разных конфликтов. Досталось многим. Грузин, азербайджанцев и армян смыло этим потоком первыми. Следом досталось туркам и казахам, уполовинив эти народы по численности. А там уже и до таджиков с киргизами дело дошло, эти народы буквально выбило из собственных стран, выгнав их прочь. Остались на картах названия их стран, имена городов и даже границы, но жили там теперь совсем иные народы. В итоге, все эти люди рассосались по мировой карте, также вынужденные искать себе новый дом. Оседали кто где, лишенные родины, и чтобы хоть как-то восстановить свое национальное самосознание и утолить тоску по потерянному отечеству, принялись создавать на новых местах национальные анклавы, то есть диаспоры, или, если по-новому, кланы. Грузинский клан, армянский клан, таджикский. Первое время они появлялись по всему миру в огромном количестве. Потом, конечно, сливались и поглощались в извечной борьбе за власть, делили территории с другими такими же объединениями, в итоге став значимой силой, с которой приходилось считаться даже обнаглевшим в конец корпоратом. Ведь что такое национальное объединение? Семьи. В первую очередь семьи, связанные кровными узами. И узы эти простирались порой весьма далеко, даже в средний и высший эшелон корпораций. Да и старые религии, несмотря на всю ту скверну, что поразило их к нынешнему времени, несмотря на объявление их деструктивными источниками террора и повсеместное преследование, все еще хранились именно в национальных кланах. И семья Ираклия Беркута была одной из таких семей. Сын русского парня и грузинской девушки, он был частью славянского клана, располагавшегося на территории западного пригорода Ласбурга. И пусть отец его имел высокий авторитет в клане, а мать была образцовой девушкой на зависть многим, такие смешанные союзы никому не нравились, ни славянскому клину, ни грузинскому. Так что сам Ираклий в итоге превратился в наполовину отверженного и там, официально он был почти идеален, не пил, не курил, проступков грешных за ним никаких не водилось, а в обучении и физподготовке он был одним из лучших в клане. И все же, когда его отца зарезали на разборках с таджикским кланом, довольно давно выдавленным на самый край пригорода, его жизнь начала рушиться. Во-первых, единственный, кто получил ножевое ранение в той потасовке, был его отец. Таджикский клан, конечно, выплатил виру клану и пообещал найти виновных, но отца это ему уже не могло вернуть. Во-вторых, мама начала постепенно сходить с ума, видела галлюцинации, впадала в спонтанные историки, пока в итоге, всего через неделю после смерти отца, не впала в кому. К тому же лечить ее в Ласбурге оказалось настолько дорого, что даже продав все имущество семьи Ираклий не смог бы себе такого позволить. А клан и вовсе отказался оплачивать это лечение, сославшись на свое тяжелое финансовое положение. Оно и правда было не очень устойчивым, но на фоне ресурсов целого клана, куда входили сотни людей, лечение его матери было не столь дорогим вопросом. И кто же продавил такое решение до родной дяди Ираклия? Младший брат погибшего отца, занявший его место в иерархии клана. В итоге, после продажи имущества семьи и покупки на эти деньги всего, что можно было достать в пригороде и что позволяло жить его маме, Ираклий вместе с ней переселился из многоквартирного кланового дома в подвал рабочей зоны, где жилой угол с отоплением стоил дешевле всего. Откуда, оставляя маму под капельницей, с биомонитором на запястье, он теперь ходил на работу простым оператором дрона-погрузчика, на управление которым у него были сделаны все документы. Отец его постарался, настоял, сказал, что мужчина обязан иметь востребованное ремесло, способное везде и всюду прокормить его сына. И даже если оно никогда не пригодится, обладать ремеслом настоящий мужчина обязан. Мудрый был человек. Хаим-ха-ха-ах, вдохнув и выдохнув морозный воздух скорой зимы, Ираклий еще раз проверил показания маминого монитора по приложению Смарта, после чего по темноте пошел в свой новый дом. Он приходил на работу в темноте и уходил в темноте, отчего создавалось ощущение, что солнце во всем мире просто исчезло. Было ли ему тяжело в новой роли? Безумно. Но мог ли он бросить на произвол судьбы свою больную мать? Нет и еще раз нет. Он обязательно накопит деньги и отправит ее на лечение в лучшую клинику. Стиснув зубы от накатившей на него злости, Ираклий свернул в переулок, чтобы поскорее вернуться домой. Он всегда здесь ходил, предпочитая безлюдные улочки оживленным дорожкам, и, похоже, об этом знал не только он сам. Вскоре Ираклий понял, что вокруг стало как-то слишком тихо, а в следующий момент сзади послышались чьи-то шаги. Обернувшись, он увидел троих в балаклавах и неприметных черных одеждах. «Хули вам надо?» – нахмурился Ираклий, унаследовавший пудовые кулаки от своего отца и бычью шею с могучей спиной от своего деда по маме. Морды он бить умел и любил, этому их всех отлично учили, создав в кланах нечто вроде искусства уличного бойца. С фронта тоже послышался шорох, и парень обнаружил с другой стороны еще троих петухов в черных одеждах. «Да сука, чё надо-то вам? Вы от кого вообще?» Напрягся он еще больше. С шестью сразу он точно не справится, его просто запинают количеством. Не такой он был мастер, чтобы справиться сразу с шестеркой торпед. Незнакомцы же ничего не ответили, лишь встряхнули руками, раскладывая электродубинки, и, сверкая разрядами электричества, ринулись на него. Ираклий сразу же бросился на прорыв, пнул кучу пыли первому в лицо, походя свернув ему челюсть, едва увернулся от дубинки второго, сломав тому кисть быстрым захватом и пируэтом, после чего фронтальным пинком в живот отбросил уже третьего, и тут же бросился бежать прочь, но не успел он обрадоваться тому, что вырвался из ловушки, как на него налетела небольшая тень, врезавшись в Ираклия будто случайно. Юноша отмахнулся от нее, продолжив бежать, но с каждый шаг ему становилось делать все тяжелее и тяжелее. Не понимая, что происходит, он посмотрел на свои задеревеневшие ноги. Вся его спецовка была в крови, натекшей из раны в области печени. Продолжая еще какое-то время идти, он вскоре медленно опустился на землю, подполз к грязной засанной стене из белого кирпича, привалившись к ней своей могучей спиной. Дышать становилось все тяжелее, и даже зрение начинало сбоить. Мама, та небольшая тень, что налетела на него в переулке, уже приближалась к нему, и она слишком сильно походила на его мать. «Нет, ты не мама», наконец присмотрелся он как следует к лицу незнакомки. Да, она была похожа на его мать, но это точно была другая женщина. За спиной ее уже стояла та шестерка в черном, и паре ушлепков из них явно было херово. Все же не прошла зря наука дядьки Егора. «Естественно, я не твоя мать, выродок. Только эта шлюха и могла лечь под эту беловолосую мразь, за что и поплатилась предательница. Ослушалась нашу мать, вышла из клана, выносила мерзкого полукровку. Она – позор нашей семьи. Женщина присела перед Ираклием на одно колено, впившись в него взглядом, с какой-то жуткой ненавистью в ее фиалковых глазах. «Так это ты моего отца?» – сложился вдруг пазл в его голове, и дядя был заодно. «Никто тебя не хотел, ты никому не был нужен, а твои родители всем мешали. Сдохни, глупый полукровка». Резкий удар стилета в грудь ловко прошел между ребер и пронзил сердце Ираклия, мгновенно оборвав его жизнь. Женщина обтерла оружие об одежду парня, пощупала его пульс, после чего сфотографировала труп Ираклия и быстро исчезла вместе с подчиненными из переулка, оставив его труп на растерзание одичавшим собакам. По ночам они как раз выходили из леса и даже спускались с великой клараки, начиная рыскать целыми стаями, охотясь на все живое. К утру от тела парня должны были остаться лишь погрызенные кости да растащенные по улице потроха. Но у судьбы было очень херовое чувство юмора. Через 3 минуты после их ухода прямо из противоположной стены вышла фигура. Вся черная, усыпанная мириадами звезд и комет, с серебряной маской на лице, гладкой, словно настоящее зеркало. «Ну, надо же, какие тут страсти кипят!» – прогудело постарчески существо, приблизившись к телу. «Хорошо, что отлететь далеко не успел, вовремя перехватили его душу». Итак, прямо из пустоты в его руку упал технологичный инжектор с огромным резервуаром у основания. «Самое время начать наш эксперимент. Ты будешь первым из инициированных». Голоса Зиона. Мужчина, мальчик, старик, старуха, женщина, девочка. И игла инжектора тотчас вонзилась в ту самую рану, что недавно пронзило сердце Ираклия. Объект минус 0000001. Ираклий Беркут. Ему снился какой-то детский голос. Голос какой-то девчонки лет 9. Установка боевых нанитов завершена. Инициализация протокола Утопия. Новый статус. Послушник 0. Подключение к городской среде Ласбурга. Интеграция завершена. Создайте себе новую личность. Создайте себе новую личность. Создайте себе новую личность. Создайте себе новую личность. Создайте себе новую личность. Он начнулся рывком. Шумно вдохнул морозный воздух, ощупал грудь и правый бок, но так и не нашел тех ран от стилета, что оборвали его прошлую жизнь. Моргнул пару раз, после чего наконец-то вгляделся в мельтешащие перед глазами объекты. Сетка. Четкая сетка интерфейса мелькала перед его глазами. Показания жизнедеятельности, информация об объектах в пределах видимости, анализ окружения и даже небольшая мини-карта ближайшей местности. Он такие в виртуальных играх видел не раз. И уже набившая оскомину фраза «Создайте себе новую личность». Ираклий Беркут, русский мужчина, пробормотал он себе под нос на автомате. «Вы не стали менять свою личность», опять зазвучал у него в голове детский голос. «Вы получаете достижение. Верность наследию, регенерация повышена до 200% от нормы. Чё за хуй, КХМ, что происходит? Я что, с ума сошел?» Осмотревшись вокруг, Ираклий поднялся с холодной земли, отряхнул окровавленную спецовку, что была облеплена грязью до самой спины, после чего снова побрел к себе домой. «Вы не сошли с ума. Вы были избраны для построения нового миропорядка. Я, ваша искин-ассистентка, призванная помочь вам в нелегком деле освоения наноинтерфейса. Смысл эксперимента – построить более справедливое общество, поощряя людей за добрые дела и справедливые поступки, и наказывая их за поступки ужасные. Все ради того, чтобы четко очертить рамки добра и зла, дав человечеству понятные ориентиры и мотивацию. Почему я? Не то чтобы ему было интересно все, что он слышал, просто мозг пытался цепляться хоть за что-то, чтобы не думать о страшном, о том, жива ли его мама, оставленная им под капельницей с препаратами. Ведь если пришли убить его, могли и ей перерезать горло играючи. Сперва он еле ноги переставлял, через минуту просто шел, а через пару минут уже смог побежать в полную силу. Похоже, те 200% регенерации были не пустым звуком и действительно эффективно его лечили. Он ворвался в подвальные помещения рабочего общежития словно вихрь, распугал рабочих, девчонок сочистных, вломился в свою комнату, едва открыв замок, чтобы обнаружить внутри пустоту. Мамы не было, не было капельницы, запасов лекарств, ничего. Выбежав наружу, Ираклий нашел смотрящего за помещениями, сходу воздев его к самому потолку, схватил за грудки, прижал к стене, с размаху впечатав в нее лысую голову толстяка, и пару раз силой встряхнул. «Где моя мать?» Сила в его руках и спине как будто еще больше прибавилась. Ведь жердяй весом в центнер с гаком был для него теперь не тяжелее бутылки с водой. 20 кг, отвечай, мразь, а то порву на куски. Нет ее, завизжал тот, глядя в ошалевшие глаза молодого парня размером с быка. Увезли ее. Полчаса назад как, клянусь, родственники увезли. Ее отец приезжал лично, я не мог не отпустить. Все документы проверил дважды, резко отпустив толстяка, отчего тот натурально хрюкнул при падении. Ираклий медленно вернулся назад, собрал вещи, остатки ценных вещей, что как ни странно никто не тронул, после чего вышел прочь. Похоже, впереди его ждала совсем новая жизнь, и для начала он разберется с этим странным наноинтерфейсом и с тем, как он вообще жив-то остался, а уже после, став сильнее с его помощью, найдет мать и покарает убийц своего отца. Глава 1. День 75.04.12. Сегодня я и моя вторая жена Мария участвовали в сделке лично, из-за чего я почти не спал этой ночью. Снова уже пятый день подряд. Проходила сделка прямо в аэропорту Ласбурга, в нескольких километрах от города на запад, где нашей семье должны были передать целых 18 транспортно-грузовых флайеров большой грузоподъемности, оборудованных ядерными энергетическими установками. Точно такие же, на каких летал русский генерал в поисках своего внука, только в гражданской модификации, без вооружения и мест для десанта, без ПВО и ядерных бомб на борту, ну и с бронированием на 2 класса ниже, чтобы грузоподъемность поднять до 45 тонн. И даже так это все еще были очень мощные машины, способные без дозаправки летать около 15 лет, разгоняться до 1300 км в час и даже держать удар снарядов калибром до 25 мм. Лучшие на Земле корабли субкосмического класса, или точнее, близкие к этому уровню. Ведь для полетов в безвоздушном пространстве потребуется менять систему маневровых двигателей, устанавливать систему жизнеобеспечения, космическую навигацию, защиту от солнечной радиации и прочие навороты, о которых Русатомкорп даже не думала по причине ненужности. Однако именно эти машины было проще всего довести до ума и удобнее всего использовать на Земле и ее орбите, в силу их высокой технологичности и надежности, на уровне военно-космической техники старой России в лучшие ее годы. А это, как ни странно, был знак качества в 23 веке. 1 800 000 000 МИДа за 18 кораблей, всего по 100 миллионов за каждый русский флайер на ядерном двигателе в гражданской модификации номер 2. Как тебе вообще удалось уломать их на такую низкую цену? Судя по мировому рынку, на открытых площадках они продаются по 250 000 000 за штуку. Марию, как всегда, интересовало в первую очередь дело и бизнес. Так что даже наедине со мной она говорила только о делах и больше ни о чем. Маша горела идеями, жила бизнесом и делами, полностью концентрируясь только на этом. И даже в часы исполнения законного супружеского долга, в спальне, была нарочито холодная и деловой. Словно не трахалась с мужчиной, а исполняла очередной деловой ритуал. Признаться, это меня жутко бесило, отчего я даже начал мягко вытаскивать своей силой ее женскую суть из-под той раковины, куда Маша сама ее загнала. Получалось пусть и медленно, зато мягко, без вреда для психики девушки. Так что днем она вела себя все еще как обычно, холодно и жестко. Зато по ночам стала проявлять со мной чуть больше тепла, наконец-то начав расслабляться. Да так, есть кое-какие связи в их корпорации, усмехнулся я одними губами. Знаю там одного генерал-полковника, да-да, тот самый генерал-лейтенант, что искал пропавшего внука, получил, наконец, новое звание. Разумеется, Далан Дануска и знал не меня нынешнего, а Владимира Колбина, который вроде как числится мертвым. Так что пришлось связаться с ним в старой личине и поговорить по душам, вспомнив при этом каждую мелочь наших разговоров и произошедших событий, и лишь убедившись, что я все тот же Владимир Колбин, что скрывается от врагов, инсценировав свою смерть, он согласился расплатиться по своему долгу уже со мной нынешним. Я это преподал так, что Азраил Интеритум спас не только самого Владимира, но и взял под защиту его семью, отчего долг Владимира передо мной вроде бы как эквивалентен долгу самого генерала. Короче, получилось что-то вроде взаимозачета. И ты так просто об этом говоришь, это же огромный ресурс. Вскинулась Маша, по достоинству оценив уровень связи. Даже от планшета своего отвлеклась. Специального, с шифрованием и доступом к интернету только через нашу личную сеть, созданную с помощью Омикрона. Каждый автомобиль крупнее Родстера теперь был оборудован его гиперпространственными ретрансляторами. Даже мой красавец, что я выкупил у мамы пару недель назад за полную стоимость, пришлось пожертвовать его багажником, так что связь у нас была, по сути, своя, независимая от спутников и операторов Земли, поэтому и не говорил, пожал я плечами, поглядывая в окно автомобиля. Зима уже наступала на пятки осени, отчего по воздуху вместо утомившего всех дождя начал кружить легкий снежок. Для тебя, Маша, любой человек – ресурс, а старик Далан такого отношения к себе не потерпит, иного поколения человек. Даже эта сделка и вовсе его благодарность за оказанную услугу. Большего требовать было бы уже чревато для наших отношений. Это ты так думаешь, я могла бы добиться более оптимальной сделки, высокомерно заявила моя вторая супруга, уже начавшая оценивать, взвешивать и тратить все мои связи. Пока что мысленно, разумеется, не могла. Ты женщина и моя вторая супруга. Доверь я переговоры вместо себя тебе, и меня бы уважать перестали. Сочли бы слабовольным подкаблучником, недостойным доверия человеком, и это негативное отношение перекинулось бы на тебя автоматически. Ведь раз ты вышла замуж за такое говно, то и сама ты человек недостойный. Я придавил высокомерную девушку своим тяжелым взглядом, перехватив трость так, чтобы сжимать голову дракона на ее вершине обеими ладонями, одна на другой. Она уже знала этот жест, он обозначал мое сильное недовольство собеседником, так что давно научилась подстраиваться под мое настроение, зная, что я всегда с выдумкой подхожу к ее наказаниям. К примеру, в прошлый раз, когда она посмела усомниться в моей компетентности, я отправил ее лично инспектировать все стройки в наших новых владениях, потребовав обследовать особенно тщательно строящийся публичный дом, с попутной видеофиксацией для меня всего процесса ревизии. В итоге 3 дня среди грязи, вони дизельных двигателей и беспривычного комфорта надолго отбили у Маши желание спорить со мной. А уж как она краснела, слушая объяснения Бьянки, что и для чего строится в самом настоящем борделе, и сколько клиентов планируется обслуживать в расчете на одну девушку, и вовсе было не описать словами. Запись этого эпичного действа мы потом посмотрели в нашем узком семейном кругу, отчего Маша и вовсе кипела желанием меня придушить. Так, как над нею смеялась и подшучивала Кисси в тот вечер, над нею никто и никогда не смеялся. Зато ночь у нас потом была особенно страстной. Кстати об этом. Как-то так сложилось, кто с Кисси сексом мы занимались только днем, а с Машей только ночью. Спать же я оставался в их комнатах по очереди, уходя иногда от Маши к ее младшей сестре. Вроде и странно это выглядело со стороны, а вроде и девушек все устраивало. В общем, наша совместная жизнь налаживалась потихоньку. Прости, погорячилась, не особо искренне, но зато весьма послушно, как и подобает супруге. Маша извинилась за свое поведение. Она привыкла к жизни в Ласбурге, к здешним порядкам, и потому с трудом принимала чужие правила игры, особенно такие, где женщины были не на ведущих ролях, как, например, в Русатомкорп. Ты забылась, Маша. Снова, Русатомкорп — это не Ласбург и не Европа, там другие нравы и традиции. Я убрал левую руку с трости, дабы показать, что больше не злюсь, и девушка сразу выдохнула с облегчением. Конечно, я понимаю. Ой, кажется, летят. Прильнув к окну нашего бронированного лимузина, девушка радостно улыбнулась. Летят. Так и есть, грузовики уже вовсю заходили на посадку, ведомые ПВО аэродрома. Омикрон давно их засек и вел наблюдение наравне с сотрудниками РЛС города, просто чтобы убедиться, что все пройдет без сюрпризов. Естественно, вся эта информация была мне доступна в реальном времени, и появление грузовиков не стало для меня каким-то сюрпризом. Однако, вид совершенно детской радости на лице Маши от того, что она их заметила раньше меня, стоило того, чтобы промолчать о своем знании. Нечасто у нее бывают вот такие вспышки искренней радости. «Ну что, едем?» Стоило последним реактивным струям затихнуть, как Маша вцепилась в меня обеими лапками, прожигая горящим взглядом. «Едем?» – улыбнулся я ей в ответ, активировав внутренний канал связи. Первая группа пошла. «Осмотреть и оцепить. Гильгамеш, полный осмотр каждого корабля. Дронов не жалей. Тифа, подъезжай потихоньку». За нашими окнами тотчас пошла в движение небольшая армия людей и машин, и треть аэродрома тотчас превратилась в растревоженный улей. За эти 2 недели я здорово нарастил штат нашей компании за счет неугодных сотрудников других семей Ласбурга. В основном, конечно, мужики, пытавшиеся вписаться в современные тенденции, сидевшие на препаратах и гармониях, они всю жизнь пытались подстраиваться под свое окружение, но получив заточкой в спину от церкви совершенства, решили менять тактику своего выживания. Так что теперь около 200 спецов разных направлений проходили под контролем наших врачей обратную терапию, призванную вернуть их тела к природному состоянию. К сожалению, больше 80% из них так и останутся калекам на всю жизнь, навсегда лишившись возможности деторождения и заполучив кучу хронических болезней в придачу. Кое-кого пришлось и вовсе лечить от психических расстройств, в чем активно участвовал даже омикрон. И все же польза от них пока перекрывала все наши расходы. Шпионов, правда, тоже хватало, но их мы всех вычислили и ведем плотную работу по дезинформации. Так что приемка новой техники сегодня должна была пройти без сучка, без задоринки, и в кратчайшие сроки. Объект минус 0000001. Ираклий Беркут, Альфа, 0912. Ираклий спал последние 12 часов словно убитый. Странные перемены в его жизни требовали времени не только на обдумывание и обуздание эмоций, но и просто для отдыха уставшего организма после двух смертельных ранений. Тем более, что ассистентка в его голове настойчиво советовала поспать в безопасном месте, дабы наниты в его теле, еще бы знать, что это за херня, безболезненно интегрировались в его кости и спинной мозг, восстановив попутно и потерянный запас крови в его ослабевшем теле. Так что парень отрубался намертво, стоило только его телу коснуться жесткой кучи грязного тряпья на каком-то чердаке. Спал он, как потом стало понятно, в промышленном помещении заброшенного предприятия. Таких зданий на окраине города было навалом. Бизнес постоянно то открывался, то закрывался. Строения бросались, долги посылались нахуй, а люди теряли обещанные зарплаты. В общем, все как обычно. В итоге проснулся он в холодном бетонном помещении, чуть ли не на голом полу, но без каких-либо признаков переохлаждения. Да даже простого дискомфорта от лежания на твердой поверхности не было. Странно и непривычно подозрительно даже. Встав, Ираклий заново осмотрел пыльный чердак, оценив грязь, запах затхлости и дырявую кровлю, через которую пробивались теперь солнечные лучи. А ох, сука, как пить-то хочется. Но долго созерцать местные красоты он все же не мог. Сушняк по пробуждении у него был просто нечеловеческий. Казалось, что и рот парня, и даже пищевод высохли до состояния мумии. Видел Ираклий когда-то в фильме такой способ похорон. Ну и дичь, конечно, бальзамировать, еще что-то обрабатывать, кровь сливать, сжег в крематории, да и все. К чему 3000 лет назад вообще нужны были такие сложности, непонятно. В итоге, пришлось ему вылезать из своей берлоги на поиски автоматов с напитками. Благо питье найти в пригороде проблемой никогда не было. Торговых автоматов по всему пригороду хватало. Какие-то, конечно, всегда вскрывали и грабили, ломали, даже взламывали, просто чтобы сжечь ради шутки, но автоматы с водой всегда были неприкосновенны в любом районе. Всем нужна была чистая вода. Всем и всегда. Так что за порчу этих автоматов и перо в бочину получить было недолго. И даже от своих по морде выхватить. Так что, сверившись с картой своего смарта, Ираклий быстро нашел автомат корпорации Мизу, торговавший только питьевой водой и ничем больше. Но зато торговавший ею по всему миру, и имевший самые большие ее запасы и мощности по очистке. Вода от Мизу — это был реальный знак качества. Слез с чердака, зацепившись за обломанную потолочную балку, спустился по все еще крепкой бетонной лестнице вниз, в цеха, и вышел наружу. Вокруг было пусть и не очень тихо, зато спокойно и безопасно. Чертовы псины и крысы, кишащие в пригородах по ночам, наконец-то попрятались. Так что, добежав до автоматов с водой, где как на водопое в саванне всегда царило перемирие между кланами и бандами, и, выудив из потайного кармана одноразовую карту на 10 мидо, Ираклий вставил ее в незанятый автомат и выбрал самую большую бутылку из каталога, на 2 литра. Покупай самую дешевую воду. В ней нет наркотиков и стимуляторов, но не успел он купить свою любимую воду со вкусом ананаса, как опять вмешался голос, поселившийся в его голове. В смысле, а в остальных есть что ли? Ираклий успел освоить вчера навык мысленного общения с Искином, так что задавал свои вопросы уже молча, мысленно. В апельсиновой воде содержится кокаин, в абрикосовой – героин, в ананасовой воде – метамфетамин. Список продолжать, не унималась ассистентка, агитируя за экономию. Я уже купировала физиологические последствия легкого воздействия наркотиков на твой организм. Однако психологическая зависимость все еще сохраняется. Для избавления от нее рекомендуется пить только чистую воду и ничего более хотя бы пару месяцев. Иракли вдохнул холодный воздух, прикрыл глаза на пару секунд, выдохнул, после чего волевым решением отказался от любимой воды и нажал на кнопку самой дешевой воды, без ароматизаторов и добавок. После чего, выудив двухлитровую бутыль из специального отсека, выдул ее целиком, сразу же бросив пустую тару, переполненную мусорку у тех же автоматов, где гора мусора уже давно грозилась погрести под собой чертовы урны. Полегчало практически сразу, больше он не ощущал себя мумией, а на одноразовой карте Ираклия при этом осталось еще 8 мировых долларов. Так что если и дальше тратить деньги так же экономно, то он сможет за одну эту карточку купить еще 8 литров воды. Осмотревшись вокруг, парень понял, что вчера вечером умотал аж на самый край территории славянского клана, где его вряд ли хоть кто-то знал. Дальше на юг были либо территории, примыкавшие к ядовитой реке, либо Великая свалка, если перейти корпоративную трассу на север, примерно через 6 километров. А если пойти дальше на запад вдоль трассы, то он и вовсе попадет уже на территорию таджикского клана, куда забредать вообще не хотелось. Ну и дальше на запад были просто безлюдные ничейные территории, где по слухам все еще проживали местные аборигены, избравшие вместо цивилизации жизнь в лесах. Куда соваться, по словам его наставников, было смерти подобно. В итоге, прежде чем принимать хоть какое-то решение, Ираклий вновь уединился на чердаке брошенного цеха, решив, для начала, разобраться с чертовым голосом в голове. Вчера он только и смог что найти убежище на ночь, да отключиться. Так ладно, рассказывай, что ты такое, как я не сдох, и что вам от меня надо? Усевшись поудобнее на каком-то ящике, он начал мысленный диалог с Искином. Система Утопия создана для наведения порядка на планете Земля. Это экспериментальная система, так что участников испытаний пока совсем немного. Кем создана? Корпоратами. Корпорации Земли не имеют к Утопии никакого отношения. Их жалкий технологический уровень не способен создать ничего настолько глобального и могущественного. Тем более вся их деятельность завязана лишь на одно – получение прибыли, тогда как Утопия распространяется бесплатно, стремясь сделать жизнь всех людей на Земле лучше. ХМ, как-то это подозрительно все звучит. Это типичная реакция любого разумного существа, подвергать сомнению факты, выбивающиеся из устоявшейся модели жизни и поведения социума. Поэтому Утопия дает вам право отказаться от подаренной жизни, заявив о выходе из программы до достижения ранга ученик 2. Вы мгновенно умрете, а ваше тело будет поглощено нанитами для увеличения их колонии, после чего вся колония перейдет к новому претенденту. Нет, подыхать я не собираюсь. Утопия или еще что, плевать, мне моя жизнь нужна позарез. Фыркнув от наглости неведомых кукловодов, парень облокотился о свои колени, просто чтобы сидеть удобнее. Пусть для этого и пришлось вытянуть ноги, но он никогда не любил сидеть прямо, словно ботан какой-то. В таком случае все, что вам остается, это лично убедиться в моих словах, полноценно поучаствовав в программе. Для начала рекомендуется пройти начальный инструктаж для послушников. Инструктаж, значит, что ж, ладно, давай пройду твой инструктаж. Знание, как говорится, сила. Весьма точное замечание. Тогда я начну. Основа системы Утопия – это наниты, находящиеся в вашем теле. Наниты, или наномашины, это крохотные роботы размером от нескольких сотен молекул до 1 нанометра. Существуют тысячи моделей нанитов, однако внутри вашего тела установлен комбинированный военный комплекс, содержащий 105 типов нанитов, общим количеством около 3 миллиардов. Ваши кости, мышцы, внутренние органы и нервная система пронизаны этими малышами, что позволяет вам полностью контролировать ваш собственный организм, повышая его устойчивость к повреждениям и болезням, увеличивая скорость исцеления и регенерации, а также позволит в будущем поступательно улучшать когнитивные функции мозга и даже выращивать кибернетические усиления прямо внутри вашего тела. Одновременно с объяснениями на зрительный нерв Ираклия теперь транслировались и визуальные пояснения, наглядно показывающие, как все это работает, и как вообще выглядели наниты. А, так вот что произошло. Маленькие машины внутри меня залатали мне сердце и печень. Сжав кулак, парень по-новому взглянул на себя, стараясь представить, как там, внутри него копошатся миллионы существ. Верно, они спасли твое тело от смерти, но наномашины не всесильны. Во-первых, их концентрация в теле прямо влияет на скорость их работы и предел тех повреждений, что они способны купировать. И чем крупнее тело человека, тем ниже получается их концентрация на килограмм массы тела, и тем меньшее число повреждений на локальном участке они способны закрыть. К примеру, человек массой 69 кг и ростом 1,70 м будет иметь в 3 раза более высокую концентрацию нанитов в теле, чем человек с ростом 1,96 м и массой тела в 108 кг. Это связано в том числе с размерами органов, длиной скелета, позвоночного столба, объема мозга, длиной кишечника и прочими параметрами. Ведь на их наполнение идет больше всего нанитов, из-за чего твои большие размеры и мощная мускулатура играют на начальных этапах против тебя, делая слабее других послушников утопии. У меня есть статус, дающий регенерацию в 200% от нормы. Это поможет уменьшить отставание, хоть и не все слова были ему понятны, но благодаря богатой визуальной части Ираклий прекрасно понимал суть инструктажа и те проблемы, что могут перед ним встать, отчасти. Но не забывай, что этот статус могут иметь и другие пользователи. А значит, кроме повышенной концентрации нанитов они будут обладать и форсированным режимом их работы, что увеличит разрыв между вами еще больше. И в случае конкуренции за одно и то же задание ты с высокой долей вероятности либо погибнешь, либо останешься ни с чем. Херово. Ладно, пока все понятно. Давай дальше. Сидя на ящике, Ираклий задумчиво глядел поверх своих рук. Его правый кулак покоился в левой ладони и парень время от времени бил в нее кулаком, задумчиво глядя куда-то в пустоту поверх своих рук. Так он обычно думал, медитировал и даже дремал. Во-вторых, далеко не все функции нанитов будут доступны тебе с первого дня новой жизни. Ты сперва должен доказать самой утопии свою приверженность ее идеалам, помогая сделать мир лучше. И уже потом, получив достаточно наградных баллов, получишь право выбрать одну или несколько наград, среди которых очень часто встречаются новые способности нанитного комплекса, режимы его работы и даже рецепты выращивания кибернетических усилителей внутри собственного организма. И вот тут-то твое большое и сильное тело уже дает тебе огромное преимущество в будущем. Ведь чем больше пространства для роста колонии наномашин, тем большее число усиления и улучшений ты сумеешь на себе применить. Так, а вот с этого места поподробнее. Что за наградные баллы? Как их получить? Какие способности мне доступны бесплатно? Как увеличить колонию нанитов в теле? Базовые функции нанитного комплекса. Регенерация тканей, механический иммунитет, идеальная выносливость, идеальный обмен веществ. Если обобщить суть, то все, что связано с природными механизмами тела, доводится до идеала автоматически. Это и есть базовые функции наномашин. Теперь дальше. Колония нанитов может быть увеличена со временем, а значит и повышена их концентрация в твоем теле, если открыта нужная цепочка апгрейдов и применяется особая способность, называемая ROI. Все необходимое для этого можно приобрести в сети утопии за наградные баллы, которые даются за совершение социально значимых действий, таких как спасение жизни человека, помощь пострадавшим при катастрофах и авариях, оказание первой помощи, пресечение различных преступлений, ликвидация опасных существ и людей, казнь приговоренных утопией политиков и корпоратов, и множество иных действий, влияющих на жизнь народов Земли. С чего мне лучше начать? Как быстро заработать НБ при моих навыках? Ты ведь наверняка знаешь обо мне почти все. Слушая все это, Ираклия почти потрясывал от эйфории. Ощущение было такое, как будто он выиграл джекпот в лотерею. Ведь теперь он мог достичь всех своих целей. Не просто отомстить, нет, это по меркам целого мира слишком уж мелко. Но сделать жизнь своего клана и вообще всех окружающих лучше. Хотя от мести он тоже отказываться не планировал. Разве не этому всю жизнь учил его отец? Для настоящего мужчины точно достойная цель. Но сначала нужно будет обеспечить мамину безопасность. Спасти ее из лап ее собственной семьи. Сразу как он станет достаточно сильным. А тем временем Искин уже начал начитывать ему условия подходящего ему задания. Стаи одичавших собак ежегодно только в окрестностях Ласбурга убивают от 500 до 1000 человек. Уничтожь опасных хищников. За каждую убитую тварь тебе будет начислено 5 НБ. Первый апгрейд на пути к способности ROI – нанитное пищеварение, пассивный навык, позволяющий максимально эффективно переваривать не только органику, но и неорганические объекты. Его стоимость – 150 НБ. Для покупки навыка потребуется убить всего 30 собак. Собаки, а что, нормально? Вскочив с ящика, Ираклий быстро осмотрелся вокруг, но ничего не найдя, быстро спустился в заброшенные цеха. Обшарил несколько углов, после чего выбил дверь в какую-то заброшенную кладовку, где тотчас приметив подходящее оружие, стальную трубу, гладкую, тяжелую, всю покрытую хромом, словно деталь от какой-то гидравлической системы, длиной около 1,5 метра, самое то для его роста. Пойдет, размахивая толстостенной трубой, Ираклий с легкостью менял направление ее движения прямо во время удара. Ну че, пора бы из десяток черепов развалить. Гру-ур, предательски заурчал его живот именно в этот момент. Но сначала пожрем, согласился он с любимым желудком, стремительно умчавшись на чердак за вещами. Впервые за месяц он видел впереди реальные перспективы. Глава 2, день 76, 09:43, особняк семьи Интеритум. Они прибыли точно минута в минуту, следуя незримому плану Омикрона. Люди, наполненные важностью и самомнением, пришедшие покарать меня за дерзость, сами того не понимая, плясали под дудку моего внука. Под взглядами моих воительниц и работников фирмы, их автомобиль безошибочно преодолел извилистые пути среди штабелей строительных материалов, закупленных со всего Ласбурга, пронизывающие земли моей новой семьи, остановившись в 10 метрах от нас. 5 женщин выгрузились, огляделись вокруг, мгновенно срисовав как вооруженных до зубов девиц, так и автоматические системы огневого поражения, спрятанные за декоративными панелями фасада нашего дома, после чего безбоязненно подошли ближе. Мистер Израил Интеритум, на меня снизу вверх глядела 5 женщин в черной форме судебных исполнителей, с пистолетами в кобурах. Почему только с пистолетами? Просто они знали, куда едут. Ведь даже будь у них в руках автоматы и бронежилеты поверх дизайнерских сисек, все равно на нашей территории это бы им не помогло в случае серьезного боя. Сам я в этот момент стоял на лестнице, ведущей в наш дом, в сопровождении 10 людей. Возвращался с прогулки по территории семьи, так сказать, инспектировал ход демонтажных работ и подготовку к продаже всего этого участка пригорода вместе с домом рода Шульц, чтобы ничего важного не забыли и успели все вывести в срок. Где-то в стороне даже гудели 3 наших новых транспортных челнока, купленных только сегодня ночью. Омикрон с помощью 10-ка, 2 он, конечно, не ограничился, ага, своих мужских андроидов уже наладил на них удаленное управление через ГП-связь и теперь регулярно гонял туда-сюда с разным грузами, работая за пилотов. Да, это я. Вы что-то хотели? Небольшая пауза чуть затянулась, однако я ответил совершенно спокойно. Мы прибыли вручить вам повестку в суд, важно задрав нос, заявила та, что постарше всех, с погонами капитана. Дело о неподчинении властям и порче городского имущества слушается сегодня в первом суде Ласбурга в полдень. Слушание будет открытым, с трансляцией по открытым новостным каналам. Сегодня, а разве повестку вручают не минимум за сутки? Тотчас взорвалась негодованием Лия Альбертовна, что стояла со мной рядом. При обычных обстоятельствах да, снисходительно кивнула капитанша. Капитанка, капитанитка, тьфу, блять, короче, капитан службы приставов, однако, дело на особом контроле Н. Ведь дело касается применения технологий силовых полей, включенных в перечень стратегических технологий наравне с ядерным оружием. А это очень, очень серьезный уровень. Статья устава Н-10559, часть 5. Лия Альбертовна, обернулся я к своей безопаснице, бывшей также еще и отличным юристом. Твою мать, все так, было заметно, что женщина растерялась, вчитавшись на ходу в озвученную статью на своем наладоннике. Судя по статистике, статья обычно применялась только к ядерному оружию, однако в ней и правда перечислены даже самые фантастические и теоретически возможные технологии. Силовые поля, телепортация, перемещение во времени и другая чушь. Я до сегодня и не знала об этом, не думала, что когда-то столкнусь с такой ситуацией. Черт, мы не успеем подготовиться за ту пару часов, что осталось до заседания. Что же, неприятно, конечно, но не надо паниковать, я совсем разберусь. И тем более не нужно делать необдуманных поступков, Лия Альбертовна. Это приказ, ободрив и одновременно приструнив невольного актера моего спектакля, я вновь обратился к приставам. Хорошо, я прибуду к полудню в суд, но здание суда стоит в нулевой зоне, Т0, тестостероновой угрозы, мне туда никак не попасть. О, насчет этого не беспокойтесь, мистер Интеритум. Мы доставим вас через все посты и проверки прямо в суд, за этим я и приехала лично. ММ, хорошо, но тогда я возьму своего телохранителя с собой. Я начал спускаться по лестнице, и стоявшая за моей спиной Тифа мгновенно двинулась следом. Боюсь, это невозможно. Обвиняемый не имеет права брать с собой других людей, с напускным сожалением капитан покачала головой, с трудом сдерживая улыбку. Значит, мне повезло, что она не человек, а мое имущество, не являющееся оружием. И так уж совпало, что у меня есть на нее все необходимые документы, по которым я наконец спустился, окончательно встав к женщине вплотную, при этом все еще возвышаясь над ней на целую голову. Моя Тифа, андроид, робот, совершенно безопасный для человека, о чем есть подробные записи в реестре по контролю робототехники, со всеми необходимыми экспертизами. Гаденькие улыбочки с лиц приставов сходило медленно, но уверенно, однако возразить мне им было нечего. Даже после долгого поиска всей информации по Тифе, сверки кодификации, поставленной на ее теле и консультации с кем-то по закрытому каналу, все, что они могли, это согласиться с моим условием. Хорошо, так и быть, берите это с собой, садитесь сюда. Для меня раскрылась задняя дверь большого бронированного автомобиля, где было оборудовано место для перевозки людей, изолированное, защищенное от побега, но очень комфортное. Все же я пока просто подозреваемый, а не осужденный преступник, и обращаться со мной следовало со всем уважением. Удивительно, и ведь выглядит как живая. Под этот комментарий одной из офицеров нас и отрезала от внешнего мира массивной дверью машины. Так что скоро мы остались с Тифой только вдвоем. Правда, мой наноинтерфейс моментально определил положение всех микрофонов и камер в салоне, так что я не обманывался насчет видимого одиночества. По ту сторону маленьких оконцев медленно проплывала наша земля, и вскоре мы уже были на дороге общего пользования. «Все идет как должно», — послала мне сообщение по внутренней связи Тифа. Ни следа беспокойства, одно голое любопытство. «Все по плану», — так же спокойно ответил я ей, прикрыв на время дороги глаза. Так было проще концентрироваться на цифровой части своего сознания, контролируя все свои проекты даже сейчас. Да и конвоиров моих это должно было успокоить. «Господин, разрешите мне вырвать сердца этим высокомерным тварям», — оживилась следом Изуриэль, давно восстановившаяся после ранения. «Позже, я скажу, когда пора», — успокоил я и эту мою защитницу, не отвлекаясь от монотонной работы по контролю своих проектов. «Не делай это, если наше представление сорвется из-за досадной случайности. Автоколонна Колбиных, 11.02. И все же, я считаю, что срываться с места в неизвестность было глупо. В шикарном доме на колесах, какой только удалось найти в Ласбурге, ехала вся семья Колбиных. Беременная Альбина, ее супруг Степан Колбин-Уваров, Катя и Настя, спасенные поп-дивы, ставшие проводниками силы Азраила, и, конечно же, приемная дочь погибшего сына, Владимира Колбина, Колбина Света. И если все остальные на первом этаже двухэтажного дома смотрели какой-то старинный фильм про путешествие в будущее, то Альбина со своим мужем на втором этаже проводили время только вдвоем. Но как-то само собой их разговор снова вильнул на спорную тему их переезда. Оставаться в городе тоже было нельзя. Вспомни эти проповеди новой церкви, кровавый бунт, рассылку угроз в сети, слухи о массовых убийствах по ночам. Пока нас держал на месте семейный бизнес, я терпела. Но как продала его, поняла, что нужно уезжать. Только вот выбора у нас особого нет. Альбина даже после замужества продолжала исполнять обязанности главы семьи, отвечая за стратегию выживания. Степан же, как и до этого, отвечал только за тактику, взяв на себя все вопросы безопасности и боеспособности их небольшой группировки. Впрочем, их семейные и бизнес-отношения были довольно четко прописаны в брачном договоре, какие было принято составлять в высших кругах, так что Степан в такие вот моменты четко понимал пределы допустимого вмешательства и потому не возражал побыть на вторых ролях в каких-то вопросах. Выбор был: мы могли поехать к русам, на мою родину. Закинув поплотнее полы халата после душа, Степан вытянул из маленького холодильника банку пива, после чего снова рухнул в мягкое кресло. И как быстро там нас разденут догола под предлогом равенства и борьбы против шпионов. К нему на подлокотник присела такая же помытая супруга, обвив его шею руками. «Пойми, Степа, их система хороша для местных, у кого изначально не гроша за душой. А когда у тебя 200 миллионов на счетах и ценное имущество на миллионы, да к тому же собственный вооруженный отряд, соваться туда смерти подобно. Всегда найдется ушлая мразь при погонах, что обвинит тебя в шпионаже и по-тихому конфискует все, что у тебя есть, а твою семью прикопает где-то в сургутских лесах. Ну не нагнетай», — поморщился на эту отповедь мужчина, потягивая прохладный напиток. «Уроды, конечно, и у нас не редкость, но не до такой же степени. Скажи это своему другу. Он в этом вопросе точно понимает больше твоего», — грустно улыбнулась Альбина, имея в виду волка и его погибших детей, а также те следы, что тянулись от крокодила к командному составу «Русатомкорп». «Ладно, уела. Ну хорошо, допустим, это все так. А если на запад, юг? Понятно, не предлагаю, там радиоактивные пустыни свирепствуют. На западе творится то же дерьмо, что и у нас сейчас. В Америку я и под страхом смерти не сунусь. А в Азии такой уровень расизма, что нас прирежут просто за неправильный разрез глаз или сильный запах пота. Так что сам видишь, бежать нам особо некуда. И поэтому мы едем в глухие ебеня», приняв на веру слова парня, что купил все твои активы. «Алечка, ты же понимаешь, что это как минимум безответственно. Я не могу тебе сказать, Степа», потупилась женщина, «я просто знаю, что это правильно. Знаю, что там для нас будет безопаснее всего. Знаю, что этому человеку можно доверять так же, как моему сыну. А, так вот в чем дело. А я-то все голову ломал», сжав пустую банку, недовольный муж бросил ее в мусороприемник в дальнем углу спальни, попав точно в цель. «Ну, милый, ну, Степочка, ну, пожалуйста, я же согласилась с твоим условием. Приедем, посмотрим все, оценим тщательно, и уже потом будем делать выводы. Ну, ради меня, если тебе не понравится место и условия проживания, я сделаю, как ты скажешь, честно-честно», обвив его голову руками, Альбина принялась целовать голову и лицо мужа, одновременно прижимая к уже налившейся из-за беременности груди. «Ладно, ладно», — уговорила, сгробастав жену в охапку, Степан начал целовать ее в ответ, вскоре вновь утащив на кровать. У них было еще немного времени, покуда их караван из 5 машин, в сопровождении немногочисленной охраны и бессменного мамонта, двигались по наезженной лесной дороге, время от времени разъезжаясь с другой не менее тяжелой строительной техникой, сновавшей туда-сюда. «Через полчаса. Чего стоим? Мы вроде еще не доехали», — Степан связался с головной машиной прямо из спальни. «Блокпост, командир. Мы на внешнем периметре, здесь досмотр всех машин. А нас знают, так что обещали не задерживать и все оформить быстро», — прошелестела рация в ухе в ответ. «И что там?» Приподнявшись на локте, Альбина была чуть взволнованнее, чем обычно. Прикрывшись шелковым одеялом, она выглядела столь уютно и нежно, что Степану пришлось сделать заметное усилие над собой, чтобы не вернуться к жене под бочок. «Говорят, блокпост». В итоге пожал он плечами в ответ, начав одеваться. «Пойду все проконтролирую. С тобой останется Гамма, как обычно». «Конечно, иди, милый», — мягко улыбнувшись, Альбина зарылась опять в одеяло, начав нежно гладить пока еще незаметный животик. Окрестности строящегося завода «Первый факел». Степан Колбинуваров, 12.03. Проверка конвоя не заняла много времени. Скорее даже наоборот, прошла преступно быстро. Вдоль их машин просто прошлись туда-сюда пара солдат в тяжелой броне, и на этом все закончилось. Нет, конечно, сами бойцы выглядели внушительно. Доспех, способный летать, массивное энергетическое орудие, на вроде их ПШО-2125, плазменная пушка, что стояла на броне генеральского отряда, но все же осмотр был какой-то слишком беглый. Разве что они смогли просканировать всю технику сверху донизу. Вот только без оборудованного поста контроля с аппаратом комплексного анализа размером с квартиру такое было бы не провернуть, даже с нынешними технологиями. И тем не менее, их пропустили, посоветовав напоследок не размахивать арсеналом направо и налево, во избежание карательных мер. Так что теперь они медленно катили по плотно уложенным бетонным плитам, служивших здесь дорогой, в поисках отведенного для них участка. Так, центральная часть лагеря, восточная его часть, участок 3. Так, здесь налево. Небольшой городок рос бурно, но явно по какому-то плану. Территория его была отгороженная от окружающих лесов стеной в 2 кольца. Внутренней стеной, где уже возвышалось несколько многоэтажных построек и куда приземлялись иногда ядерные транспортники, а также виднелись вооруженные люди в большом количестве, и внешней стеной, что все еще был в процессе строительства. 2 бригады тяжелых дронов копали землю, подвозили пустые морские контейнеры, после чего сваривали их воедино, попутно заливая внутрь огромное количество бетонной смеси, наполняя их, считай, под завязку, после чего двери их закрывались, запорные механизмы срезались и створки сваривались с контейнером намертво, формируя ровную площадку, пригодную для установки чего угодно. Прилично. 2,5 метра бетона в стальной оболочке, хорошая защита. Пробить можно, но не сразу и не всем. Дешево и сердито. Прокомментировал эту картину один из пилотов «Мамонта». Степан находился сейчас в кабине, предпочитая видеть все с его бортовых дронов. Бетон как-то странно льют. Густой он слишком, заметил Волк, что был сегодня за оператора дронов. Потому что с базальтовой фиброй, заметил другой пилот с позывным «Дзета». С нею бетона в 5 раз выше ударная прочность, стойкость к растрескиванию выше в 3 раза, прочность на раскалывание выше вдвое, как и морозостойкость, и, как бонус, почти нет усадки. Плюс повышенная ударная вязкость, самое то для защиты от кинетического оружия. Так что это лучшее, что можно придумать без стальной арматуры. А если еще и с ней лить, то и вовсе хана, ковырять замаешься. Волокна из базальта широко используются в хозяйстве даже сейчас. К примеру, рабочая поверхность тормозных колодок тоже делается из нее. «Ты-то откуда все это знаешь?» – искренне удивился Степан. «Так я сперва на строителя учился, потом уже в армию ушел. Вот и помню все, учили хорошо, не знал. А чего в спецназ пошел, а не в фортификацию? Людей хотел убивать. Психиатр сказал, ты либо в спецназ иди и убивай варгов родной корпорации, либо жди срыва и готовься получить вышку. Так что я и выбрал первый вариант», как-то буднично пожал плечами Дзета. «Да ты, оказывается, опасный тип, Леха. Ну и как, отпустила хоть?» — хохотнул его напарник. «Да вроде норм», — хмыкнул Леха из-под шлема брони. «После 112-го убийства как-то попустила, так что уже 5 лет живу спокойно». «Ну и отлично, значит, со мной пойдешь объекты инспектировать, а то я в этой теме ни бельмеса не понимаю». «Так, джентльмены, хорош пиздеть не по делу, лучше гляньте-ка сюда, что там за движуха». На экранах с разных сторон начала появляться местность, густо засыпанная щебнем и заставленная разными автомобилями явно кустарной сборки. «Стервятники, из вольных, похоже, глядите, там, похоже, пост техобслуживания, видно, как варит что-то и резину латают, плюс с одной колымаги явно движок сняли недавно, боксы вон рядом, видите морские транспортные контейнеры, в них двери прорублены и свет очень яркий внутри, ха, опять транспортные контейнеры, прямо универсальное средство какое-то у них тут, для времянок самое то, год-два продержится на голом грунте, а там можно будет и на металлу порезать». Внутри внешнего кольца это был не единственный центр притяжения пришлых. По мере продвижения, их конвой проехал также мимо стихийного рынка, где торговали всем от патронов до дичи и овощей, недорого по меркам города. Правда, и за продуктами в таких местах следовало ходить с дозиметром, иначе можно было коньки откинуть. Благо, люди давно приспособились. Но самым большим ажиотажем пользовалось огромное трехэтажное здание, построенное на основе готовых панелей из стали, минеральной ваты и керамических плит, бордель «Нежные киски». Вот где было больше всего машин и людей. По подсчетам бортового и «Мамонта», человек где-то 150. И не просто толпились у входа, а равномерно распределились по забегаловкам вокруг этого заведения, что во множестве раскинулись на многие десятки метров вокруг. Причем места эти были явно заранее подготовлены и сдавались в аренду. Степану казалось, что он даже отсюда слышал шкварчание мяса, жарящегося на углях, и журчание пенного пива, что разливалось прямо с огромной автоцистерны в не менее огромные прозрачные кружки любому, кто был готов заплатить. Мужики, стекавшиеся сюда со всей округи, явно намеревались как следует отдохнуть. Благо, охраны было рядом тоже немало, минимум 5 тех самых бойцов в тяжелой броне и еще десятка-два девчонок попроще, но все еще экипированных по полной программе, в экзоскелетах, с шокерами в кобурах и автоматическим холодным оружием, прикрученным к предплечьям брони. Степан и Волк их сразу узнали. В толпе простых бойцов с ними можно было таких дел наворотить, что становилось немного страшно за вольных. «А ничего тут, весело вроде и даже уютно», — заметил один из его людей. «Ага, бабы сговорчивые есть, городок активно строится, да и пострелять тоже будет в кого, места-то дикие». «Хорошее место», — откликнулся тот самый Леха. «Так, хари в фантазиях лететь, мы, может, вообще здесь не останемся. Сперва участок обещанный осмотрим. Мы вообще где? Далеко еще?» Ненадолго после слов Степана воцарилась тишина, но это продлилось недолго. Участок 3 вскоре предстал у них как на ладони, в основном благодаря дронам, что висели над конвоем безостановочно. «Вот он, на плитах даже название намалевано», — вскрикнул Волк, пялившийся в монитор. «Если и не врет, площадь где-то 100 соток, территория огорожена по периметру простым бетонным забором и примыкает к внутренней стене. Вижу две турели по углам участка с другой стороны. Странные какие-то, не определяются никак. Ага, еще есть какая-то хозпостройка, судя по обозначениям, это насосная станция. Похоже, у нас и скважина будет своя. Ну чё, въезжаем, угу. Давайте, встанем примерно по центру. Мамонт со стороны входа, но так, чтобы иметь удобный сектор обстрела. Остальные выстроятся в коробочку прямо за ним, прикрываясь броней. Ждем чего, глянул на Степу Волк. Нет, просто береженого боги берегут. Все, работаем, мужики. Вскоре конвой занял озвученное положение и люди начали постепенно выходить наружу, осматриваясь вокруг. Площадь, полностью покрытая бетонными плитами, конечно, не выглядела как земля обетованная, но наличие точки подключения на 100 кВт электричества и воды в огромных количествах позволяли Колбиным развернуться на всю широту своего воображения и амбиций. Так что семья Колбиных начала потихоньку обживаться на новом месте. Объект минус 0000001. Ираклий Беркут. 12.03. Ираклий отдыхал. Весь запачканный кровью собак. Он просто сидел, устало дыша, на гнилом бревне где-то в перелеске, где он нашел последнюю пятерку одичавших собак. 150 очков наградных баллов наконец-то были набраны и сразу потрачены с помощью искин-помощницы на новую способность под названием «нанитное пищеварение». Этакого аналога продвинутого желудка, необходимого для дальнейшего развития колонии наномашин в его теле. Вот только он как-то не учел, что модификация желудка и кишечника будет столь мучительной и неприятной. Так что Ираклий теперь пожинал плоды своей наивности и торопливости, тяжко дыша и потея, как сучка, пытаясь пережить спазмы острой боли в любимом брюхе.